Вот на каменистый скалистый берег выползают из моря странные гады с зазубристыми хвостами. Драконы это или невиданные какие-то дива морские. Они спешат, торопятся, у них вырастают крылья на спине, и они тоже поднимаются на воздух и улетают. Вот и летучие мыши, и летучие белки, и птицы, птицы, ах, сколько птиц! Все они точно бешеные, снуют по всем направлениям. У Гулли рябит в глазах, звенит в ушах. Она готова лишиться чувств, но она довольна. Она тоже порхает. Для нее тоже какой-то праздник. Она не знает, какой, но все равно. Ветерок так ласково дышит, свежий морской ветерок. Везде ароматный праздничный воздух. И так приятно летать, летать, носиться в этом воздухе. И Гулли носится не одна. С ней вместе порхают и птицы, и бабочки, и эти нарядные, крохотные, маленькие создания. Они порхают на легких, прозрачных крыльях. Они схватывают Гулли за руки и несутся вместе с ней. Они кружатся, порхают повсюду и снова прилетают к Божьему дереву. «Это наше родное дерево!» — шепчут они. «Божье! Горчишное дерево!» Оно выросло из земли и уносится в небо. Горький труд несет изобилие. Изобилие дает довольство. Из довольства является свобода. И Гулли чувствует, как легко, свободно бьется ее маленькое сердце, как все оно переполнено радостью. Она носится, летает на крыльях свободы. Она летает над морем, над громадным широким морем. Сердце замирает, а воздух тихо и шепчет: «Свобода! Свобода! Свобода!» Пятое. Солнце уже стояло высоко, когда она проснулась. Голова ее переполнена сном. Сердце замирает и трепещет. Ей кажется, что еще над ушами ее кто-то шепчет тихо все одно и то же слово: «Свобода, свобода, свобода». «Но что же мы будем делать на свободе?» — думает Гулли. «Летать, порхать. Но куда же?» Ей становится скучно при одной мысли, что она должна вечно порхать и летать. «Что не встаешь, дорогой мой черноглазый? Все уже чай отпили давно, только ты спишь», — говорит ей ее толстая дорогая няня. «Что же сегодня заспался мой гулек?» — говорит сама баронесса и входит в детскую и смотрит на заспанные глаза Гулли. «Давай, мой гуленок!» И она щупает ей пульс и смотрит, не горяча ли у ней голова, и так нежно целует ее. «Мутерхен!» — говорит Гулли. Она знает, что баронесса любит, когда она зовет ее Мутерхен. Ведь у баронессы нет никого, ни детей, ни внучек. Всех она давно схоронила. И только и есть у ней одна она, названная дочка, татарочка Гулли. «Мутерхен», — говорит она, — «мне снятся все странные сны. А что мой росток божьего дерева? Мутерхен, ты не видала его, моя милая?» «Нет, не видала. Вставай, одевайся скорее и иди сама». Гулли бойко одевается, умывается и бежит. бежит к ростку божьего дерева. Ну, как он вдруг вырос большим стволом? Но на пути попадается веселая груша. А Гулин встала? Моя милая. И целует ее. Но только что Гулли высвободилась и бежит в сад, как перед ней встает добрая хохотушка Соня. Ах, барышня, барышня, дорогая моя! Дай поцелую ясные глазики! И много, много их целой толпой окружают Гулли, и для всех она милая, дорогая, ясная, ненаглядная. «И за что они все меня так любят?» — думает Гулли. И бежит опрометью, бежит к ростку. Он поднялся, значительно поднялся со вчерашнего дня. Но, увы, это был всход зеленой маленькой травки, а не как небольшого дерева. Гулли уселась прямо на землю и смотрит на этот всход, и она верит. Крепко верит, что он разрастется большим-большим деревом. А за ней уже бегут целой толпой гурьбой и Даша, и Глаша, и Саша, и Соня, и Дуня, и все кричат: «Барышня, чай кушать, барышня дорогая, чай простыл!» Солнце спряталось за тучки. Серенький туманный денек, но такой теплый, ласковый. Нет шума, крика, как вчера. Но Гулли кажется, что все травки так сильно любят птичек, а птички и бабочки так нежно, любовно ластятся к нарядным цветам, и цветы от радости и любви так нежно, любовно пахнут, и аромат их носится во всем воздухе, все напоено их чудным сладким запахом. — Муттерхен, — говорит Гулли баронессе, — ведь все, и цветы, и кусты, и бабочки, и птички любят друг друга, и все радуются жизни, потому что жизни есть благо. — Да, — говорит баронесса, — только злые и недовольные не любят жизни, только для них она тяжела и неприятна. Целый день бродит Гулли тихая и радостная. И за что она не возьмется, все у ней валится из рук. Так бы все она сидела и слушала тихую любовную песню целой природы.